Как теперь быть? У кого искать защиты? На побережье она прибыла около полудня. Дождь давно утих, и солнце нещадно палило. Увязая по щиколотку в мокром песке, Карина с трудом подошла к зданию нового отеля. Но напрасно она оглядывалась по сторонам. Джейрда нигде не было видно. Появление молодой женщины не осталось незамеченным. Рабочие с любопытством уставились на нее и оживленно обменивались замечаниями на местном наречии, которые постоянно прерывались свистом и хохотом. Сосредоточенно работавший невдалеке высоченный молодой мужчина атлетического сложения тоже прервал свои занятия. Это был никто иной, как Леонака, с первого взгляда оценивший и красоту незнакомки, и ее дорогой изысканный наряд. «Простите, но здесь нельзя ходить», — мягко произнес он. «Стройка — дело опасное». «Я ищу мистера Беркета», — ответила Карина. «Мистера Джейрда Беркета». «Джейрд сегодня у нас не появлялся», — ответил удивленный Леонака. «Позвольте представиться. Я Леонака Наяхе, управляющий мистера Беркета. Чем могу вам служить?» «Я миссис Беркет. Мистер Наяхе, я разыскиваю своего мужа», — несколько смущенно ответила Карина. «Миссис Беркет?» Леонака не смог скрыть своего удивления. «К несчастью, да», — устало ответила молодая женщина. «Но где я могу его увидеть?» «Попробуйте заехать в контору Джейрда. А если его там не окажется, значит, он дома. Вы знаете, где он живет?» «Да, разумеется, знаю», — сказала она и, не попрощавшись, поспешила к экипажу. Леонака задумчиво смотрел ей вслед. «Так вот она какая, порочная жена его друга. Да чего же хороша! И почему Джейрд не взял ее с собой, когда уехал из Бостона?» Это казалось ему очень странным. Но еще более непонятным было то, что женщина приехала на остров только с одной целью — завести побольше любовников. Леонака очень хотел разобраться во всех этих хитросплетениях, опутавших Джейрда, но не решался заговорить с ним на столь деликатные темы. А жизнь тем временем шла своим чередом, и каждый день приносила все новые сюрпризы. Глава 23. Когда Карина наконец добралась до Британия-стрит, солнце уже садилось, и небо окрасилось розовыми отблесками заката. К просторному, выдержанному в классических традициях дому Джейрда вела небольшая аллея. Экипаж остановился у парадного подъезда, и, попросив кучера подождать, Карина направилась к массивным дубовым дверям. Сегодня это был уже пятый визит. После банка она побывала в конторе у Джейрда, где ей сообщили, что хозяин только что уехал. Если его не будет дома, придется завтра начинать все сначала. Карина чувствовала себя отвратительно. Молоко прибывало с каждой минутой. Уже давно пришло время кормить. И счастье еще, что перед отъездом Флоренс туго перебинтовала ей грудь, иначе платье уже давно бы промокло. Однако гнев оказался сильнее боли и требовал выхода. Вернуться, не встретившись с Джейрдом? Нет, это совершенно невозможно. Карина решила заехать на Британия-стрит. Она не успела постучать, как дверь открылась, и на пороге появился торжествующе улыбающийся Джейрд. Он явно чувствовал себя победителем, и Карина, не в силах сдержать свои чувства, замахнулась, чтобы ударить его по лицу. Но не тут-то было. Он сжал ее запястье своими железными пальцами, втащил в дом и запер дверь. «Не советую тебе еще раз так делать», — холодно произнес он.